Глава 11. Протопоп Мисаил отказал исправнику в благословении. Я, дескать, с посылом увещевать, а не оружием понуждать к смирению, и даже осмелился пригрозить Сумарокову жалобой в синод. Но Сумароков оставил угрозу Мисаила без внимания и отдал команду брать монастырь приступом. Но осады не потребовалось. Дюжина казаков свободно перебралась по ту сторону стены, распахнули ворота, отряд обступил церковь, попробовали взломать врата, но безуспешно. Окованная железными листами дверь лишь вздрагивала, подкрепленная изнутри бревенчатым щитом. С досадой такой решили с топорами просечь стены, но и тут отступились. Топор не брал дерево, отскакивал. Да коли пробились бы случаем, так счастья бы мало поимели. Изнутри всей церкви была срублена вторая стена, а пространство заполнено каменьем и землей. И тогда, видя неуспех сего предприятия, пушки подняли на монастырскую стену прямь церкви и принялись палить с короткой дистанции, пытаясь пробить брешь и кокотами выволочь упорствующих в своем безумии. Но и ядра не принесли видимого вреда последнему прибежищу беловодцев. И когда смолкла на время стрельба, из церкви послышалось мерное тягучее пение, от которого у казаков на душе сделалось дурно. Целую неделю иные без пищи и сна, иные в последние два дня ни хлеба, ни воды не вкушали, каялись чистым покаянием, готовились на смерть единодушно. Набилось в церковь народу, как в удачливый невод сельди. Воздух сюда худо поступал, и потому задыхались беловодцы, особенно старые годами, а прилечь, чтобы и растянуть онемевшие члены, места не хватало, да так кончались страдальцы. И умерший стоял прижатый к живому, и сам ровно живой, но только закалелый, негнучий, как снулая рыба, и безгласный. 12 апостолов не сходили с амвона, восседали на длинной скамье, устланной самотканными коврами, и читали проповеди вслух, сменяя друг друга. Но мало кто из страдальцев слышал молитвенные слова, ибо каждый был погружен в себя. И дети малые стояли, прильнувши головенками к молодым еще, плоским и малорожавшим животам яснолицых матерей, и раскосые туземные глазенки их светились, однако тем упорством и любопытством, кое отличают истинную русскую натуру. И отроки в этом заточении выглядели куда терпеливее родителей своих, ибо вся эта затея казалась им лишь игрою, в коей проверялись накопленные сила и воля. А младенцы, ничего не чуя и не понимая, висели под грудями матерей, привязанные натуго платками, и обнаженная грудь с набухшим соском, откуда капало молоко на лицо спящего младенца, здесь не казалась бесстыдной, да и некому было глядеть на соседку, и ничей прельстительный взгляд не тревожил уснувшего тела, погруженной в себя женщины. А молодые парни... В самом соку молодцы стояли прижатые к своим избранным, соприкасаясь всеми членами, и дыхание их, тревожные и любопытные, сливались в одно. И затуманенные взгляды встречались и гасли, никли в стыдливо опущенных глазах, и грешили они, не греша, и любили, не любя, воспламенялись и замирали, и вновь вспыхивали, чтобы потухнуть в объятиях. И непорочной была эта любовь. И сквозь сермягу проливалась, прожигала тепло невинного девичьего тела, согревала и обнадеживала, и грядущая смерть отступала, как бред очнувшегося от сна человека. В груди жила любовь, а спину холодило тело уже скончавшегося старца, и не понять было, отчего так стыло лопаткам и шеей, будто их обложили свежей глиной. И так колыхались беловодцы, единую массою, мешая дыхание, и последний поцелуй доставался невинному во влажной испарине лбу. Тысячеголовое тело, если бы и захотело вдруг расплестись и пасть, расползтись по церкви или запроситься вон на милость врагу, то и тогда бы не смогло повязанное кореньями родства, любви и единой совести. Не гибели оно хотело, но внезапного ухода через огонь и нового возвращения. Протопоп Мисаил выпускался духовной академией. Он был любопытным человеком и хорошо знал историю раскола. Ему памятны были жаркие костры в никоновские времена, когда горели староверы по всему русскому северу, и не нашлось силы, способной пресечь, остановить гонимых в их суровом желании. Эти же скрытники, неведомо ему веры, тоже заперлись в своем храме, упорствуют, не едят, не пьют и, знать, готовы к самосожжению. Сколько сотен народу сгрудилось там, и как надо верить в своего Бога, чтобы оставить благополучную жизнь, все нажитое, и пойти на несравненные страдания. Мисаил подумал о том явственно, содрогнулся, меж лопатками скользнул холод. Протопоп вдруг поставил себя на место беловодцев и понял, что он бы не решился на подобное. Значит, он предал Бога единого. Ему стало стыдно чего-то, словно его уличили в измене, и он поспешил разыскать исправника. Мисаил смутно догадывался, что костра не избежать. Лишь уход казачьей команды из земли, именуемой Беловодье, мог спасти сей замкнувшийся народ. Уйти надо, уйти, и нынче же, прежде заката солнца. Ежели случится худо, и слуг дойдет до государя, а этого не избежать, то и Сумарокову, и ему, Мисаилу, не сносить голов. О том сетовал Мисаил, поспешая за исправником и подметая рясы снега. Сумароков же заломил шапку и слышать не хотел об уступках. Правда, отдал команду погодить, не стрелять более, сказал, что от пальбы у него заломило в ушах. Он сейчас мерно кругами истаптывал монастырскую площадь напротив учителева дома и походя гладил меховой рукавицей груди исполинских каменных чудовищ, сметал с покатости снежную пудру. Языческие стуканши увязали в забоях, почти касаясь грудями острых заструг, и тощий, невысоконький Сумароков казался им ровнею. Исправнику нравились эти бабы, пожалуй, более чем золотой шатер церкви, и он не прочь был бы перевести их во двор своего дома в Березов. Совсем не к месту его навещали скабрезные мысли. Сумароков несколько раз пытался плечом приздвинуть одну из голых королев, ту самую с оторванной титькой. Из зияющей раны все сочилась, не замерзая, кровь. Сумарокова пересилило любопытство. Он мазнул краску пальцем и попробовал на язык. Руда отдавала ржавчиной и показалась ему ненатуральной. Много на свете невероятностей, но это чудо, пожалуй, перевесило бы все. Гостям бы показать эту туземную штуку, Воленс, Нолинс, непременно посходили бы с ума. Слушай, поп, не хотел бы ли ты эту жирную бабищу засунуть к себе в постель? Вдруг сказал Сумароков с издевательской усмешкой. Он ожидал, что Мисаил заплюется, зафукает, но тот с усталой безнадежностью во взоре оглядел исправника и спокойно ответил. — Господин исправник, я умываю руки. Но Сумароков хорошо понял тайный ход мысли протопопа. — Подсидеть захотели, голубчик? Ась! Не удастся. Кто здесь властелин? Я, государь, я! Он торжествующе рассмеялся, презрительно холодным взглядом сверля Мисаила. Коли что я захочу, то непременно исполню, голубчик-с. Вот давеча я послал двух казаков резать березовых прутьев для порки, так прикажу и вас спасечь. За грубость вашу розги пойдут непременно в наукус. Но отец Мисаил и тут не смутился, не вскричал, но спокойно ответствовал. — Лучше б тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Но пока подите, Сумароков, и взгляните на того, кто восхотел однажды стать богом, и что с того приключилось. Тот самый шпион, Беглый раб Симагин лежит в холодных сенях пропадиною. Он распяться захотел, глупец. Елизарий сидел прямо, слегка запрокинув лицо в сумрачный купол, и широко распахнутые глаза его лучились тем светом, который пробуждает необъяснимую надежду даже в самом потухшем и слабом сердце. Вот что сейчас нужно народу пуще всего — негаснущая надежда. Тогда и пламя костра, уже лизнувшее затосковавшие ступни, покажется лишь сном. Порой Елизарий переводил взгляд на братью и по сестрию. Он всех их любил и всех их жалел. Он каждому желал долгой земной жизни, но сам уже безвольный и расслабленный от мучительных размышлений, Елизарий с каким-то непонятным упорством вел свою паству на костер, исполняя чужое желание. Неужели воля апостола Геннадия была сильнее воли учителя? И не черной монашки сторожи, устало сутулищийся у царских врат, пугался сейчас слитый в единый народ, недавно еще свободный и счастливый. Но не захотел, коли пролить чужой крови, то пролей свою, ежели будущее неволе страшнее смерти. Мало кто из монастырской братьи неудержимо хотел гореть. Многие бы, наверное, подались в дальние скиты, затерялись в тундрах и таежных урочищах, и вместе с тем все Беловодье шло на добровольный костер. Какой такой ужас ожидал впереди, куда более страшный, чем яркое пламя. Это был страх несвободы. Десятки свечей горели вдоль стен, и сальный чад, запах пота, голода и усталости были бы невыносимы иному свежему человеку. Но страдальцы претерпелись, отупели, худо соображали, паморока овладела всеми. Пасть бы кто захотел, или откинуться головою, или свалиться под ноги, чтобы там навечно уснуть. Но не было той возможности. И вместе с тем молчание овладевало теми, кто еще что-нибудь соображал. Ожидание теперь мыслилось куда непереносимее грядущего горения, и беловодцы уже роптали, выражали недовольство, торопили исход. Апостол Геннадий почуял всеобщую готовность к смерти и сказал строго: «Пора!» Елизарий в знак согласия опустил глаза, воля его кончилась. К чему строили царство свое? Употребили столько сил, чтобы в один час своими же руками кончить его? Какой же пример подадим будущим братствам? Елизарий почувствовал, что сходит с ума. Он будто бы просочился сквозь двойные стены, незаметно проскользнул мимо осады и зарылся в сухие сыпучие снега, подобно горностальке. Он затаился один в звериной норе, со страхом взирая на огонь, метнувшийся в поднебесье. Пламя рванулось вверх и стаяло в небе, оставив на земле лишь широкое зольное пятно. Елизарий встал на пепелище, ему обожгло ступни. Он вскричал и вернулся разумом в церковь. И он сказал сам себе с тоской: «Ну что, Елизарий, невыносимо гибнуть вместе, когда ты предал всех. Грех твой неисчислим, и нет тебе прощения. Казниться тебе и пытать себя мукою веки вечные — это ты, Елизарий, взрастил Иуду, приветил сатану и с радостью отравлялся его речами. На крови своего народа возмечтал о всеобщем братстве. И неужели не отзовется никак кровь невинных? Ты подумал про то. Ты всех обманул, Елизарий, и тех, кто остался с тобою, и тех, кто мечется по Руси в поисках твоей обители. В прах уйдет Беловодье. Развеется по ветру гарь, и огнище зарастет кипреем, а после обметает его молодым чащинником, и уж ничто не напомнит случайному пришлицу о свободном посаде. И будет по-прежнему бродить, шататься, скитаться по белу свету отчаявшийся неприкаянный люд, И позабудет он, как землю свою пахать, как жен любить и растить детей, но будет вечно искать то, что было когда-то, но чего уж давно нет. И превратятся скитальцы в стаи бродячих гнусных собак, и станут они резать по дорогам кого ни попадя, лишь бы выжить и брести дальше по миру, и станут они всеобщим проклятием. И тут старец Геннадий запел: «Сладко мне умереть!» Два монаха вынесли из алтаря загодя припасенную пудовую свечу на особые треноги. Елизарий взял огня от лампадки и возжег свечу. Секиры с уличной стороны рубили стену глухо, лениво, неурядливо. С такой работой им понадобится год, чтобы вломиться в церковь. Страдальцы же торопили казаков и проклинали их за леность, и вдруг снова все стихло, слышалось лишь потрескивание свечей, да прерывистое, натужное дыхание слитного народа. Виновник же сей беды Семагин лежал на лавице в покинутой хозяевами избе. Казаки уже разграбили житье, на всем виделись следы недавнего погрома. Сумароков взглянул на беглого и поразился перемене в обличии. «Бог покарал за измену слову честному», — подумал Сумароков, но не обрадовался поимке ссыльного поселенца. После стольких лет сыска он нашел беспамятного древнего старика с белоснежную головою и грязной в рыжих пролысинах бородой. Изможденное сморщенное лицо было обезображено черными трупными пятнами, уши чудовищно распухли, но с тонких губ по-прежнему не сходила язвительная усмешка непобежденной гордыни. Руки на груди скрещены покорно, на запястьях глубокие, вперехлёст продавлены, запекшиеся струпьями кровью. Сумароков принюхался, но запах от Лены не услышал. «Рано ты, братец, приготовился к смерти!» С презрением смотрел исправник на беглеца. «Лучше б ты подох, как собака, меньше возни!» Сумароковым вдруг овладело наваждение. Почудилось, что где-то совсем недавно, может быть, нынешним утром, он же видел похожего человека. Сумароков озадаченно помучился этой мыслью, но вспомнить не мог. Да и кто бы смог нашептать ему, что как в зеркале он вдруг разглядел самого себя, каким предстоит ему стать через 15 лет. — Ну что, скотина, в бега надумал? — вскрикнул Сумароков в лицо беспамятному скитальцу, нарекшему себя богом. Он подождал ответа, помедлил подле скамьи, ему показалось, что веки Семагина дрогнули, он даже принагнулся к лицу болезного, подставил ухо, но ничего не разобрал. Исправник с досадой вышел на крыльцо. Казаки грабили посад, их возбужденные голоса метались по городищу. Им хотелось золота и денег, но даже медной полушки не сыскалось в Беловоде. Исправник срывающимся голосом стал гнать свою команду к церкви, а кто медлил, тех охаживал плетью, не глядя. Пушкарям отдали команду стрелять. И ударили ядра, и церковь сотряслась. И одно из них угодило в слуховое оконце под куполом, и, не взорвавшись, пробило амвон возле ног апостола Геннадия, оставив круглую зияющую дыру. И пошел оттуда черный, вонючий воздух, и погибельный зрак зловеще засветился в темени подвала. Апостол Геннадий одним оком уставился в провал, вроде бы, и спрашивал совета. Остальные апостолы сидели ровно, запрокинув лица. Учитель запел: «Тебя ради, владыко, предаемся огненному сему страданию». Апостол Геннадий оглянулся и взмахнул рукой. Два монаха немедля опрокинули треногу. Пламя поползло ровно, украдкою, лизнуло распростершиеся по полу монашьи рясы апостолов, и ни один из них не спохватился, не прянул в испуге, не закричал срывающимся голосом, заглушая утробный страх. 12 апостолов сидели молча, пока пламя подымалось, лизало, вытягивалось, сползло, съедало грубые полотна, пропахшие старостью. Тонкая пелена дыма заслоилась над головами, и тогда поднялись апостолы, осеняя себя крестами. 12 живых костров стояли перед братьей и посестрей, и ни один не выказывал боли, хотя кричала, взывала к пощаде их плоть. А царские врата уже занялись яро. Огонь пролился дальше, стало жарко, трескуче, невыносимо, когда он обнял ноги беловодцев. Церковь вспыхнула факелом. Осаждающие отпрянули, заслоняя руками лица, зажали лошади, сами собой зазвонили на угловых башнях беловодья колокола. Исправник стоял недвижно на площади, опершись рукою о бедро каменной стуканши, губы тряслись на его меловом лице. Кое-кто из более решительных, не дожидаясь команды, подбегал к пожарищу и пробовал выхватить кого-нибудь из пламени. И тут, из ниоткуда, из всеобщей тишины взялся сильный ветер. Пламень словно бы оторвался из черного прозрачного скелета церкви и улетел в занебесье, а оттуда уже вернулся сотнями красных птиц, и те стали всполошенно метаться по монастырю, подпаляя все на своем пути, потом, не насытившись, кинулись жадно за стены и запалили городище. И все потонуло в огне. И двужирные и богатые избы, и кельи, и больничные, и грамотные, и скотские дворы, и швальни, и портные, и чеботные, и мастерские, медные, и кузнечные, и амбары, и гумна, и дворы конины с сараями и мельницы, весь посад в минуту взялся огнем. И казаки, позабыв тут же о мучениках, побежали прочь, теряя разум и обгоняя друг друга. Уже с острова поникло наблюдали они, как скоро отживало, умирало беловодье. Еще меркли, малины вели, золотились, стаяли нагорающие уголья, под порывами ветра головни рассыпали веера искр, под кто живой блуждал по огнищу и перетряхивал останки. Сумароков, не мешкая, приказал разобрать, разбить остатки печей и на санях свести их в озеро, затопить. Уголь лопатами развеяли по острову, и снег стал черным. На месте бывшей церкви, где огненным страданием скончались 2561 человек, нашли казаки золотого младенца, свернувшегося клубочком, но никто не посмел прикоснуться к нему. Сумароков силился поднять золотого младенца и не смог, тогда повелел отнести его в свой возок. А потом настала ночь, и была та ночь особенно темна. Никто не спал, не ел, не пил, не вели разговоров, боялись неведомо чего. А дождавшись рассвета, пошли казаки на пожарище, собрали в кучу кости и загребли землею, и срубили около того места часовню.